Не зови его, она не женщина это, а умрун, ночник, нежить, — строго наказал Олег. Только рядится, смеется, замуж меня зовет. Единственное, во что можно верить, это в то, что верить умруну нельзя ни в чем. Почему до сих пор не послал умрун своих тварей на людские города и села? Не знаю, Рада. Силы и познаний чернокнижных у нее достаточно. Сам, говоришь, у нее. Тут же прицепилась Рада и вдруг повисла на середине, снова заплакала. Отберет она у тебя меня, силой чародейской отберет. Да хватит же плакать-то, поморщился Олег. Мало мне неприятностей, еще твои слезы. Не о том надо думать, кто кого заберет, а как чародейку победить. Тьфу ты, чародея, то есть. Она красивая? Нет. Середин попробовал вырваться, но Рада вцепилась в куртку точно рысь. Красивая? Как же чародейка может не быть красивой? У нее чары, магия. Да что же это такое начинается? Взревел Олег, вскочил и все-таки отодрал от себя ревущую девушку, стиснул ее плечи. Ну что ты несешь? Лучше думать мне, помоги. Припомни, что еще странного в деревне видела. Ты же сам сказал, замуж зовет. Слезы продолжали градом катиться из прекрасных глаз. И сон у меня был нехороший. Отберет она тебя, сильная да красивая. Живым или мертвым, а отберет. Ты вот уже кричишь на меня. Да не кричу я, уже не кричу. Даже плачущая Рада оставалась очень красивой. Олег не мог вспомнить других женщин, обладающих такой способностью. Губы сами потянулись, прижались к щеке, потом к шее. Пальцы ухватились за тесемку на сарафане. — Не ко времени, поди! — всхлипнула Рада, явно обрадованная таким поведением Олега. — Хитра! Тесемка затянулась под неловкими пальцами, и тогда Середин предпочел задрать подол. Нырнул под него, вдохнул теплые сладкие запахи. — Не нужна мне никакая чародейка, и не будет нужна, пока ты со мной. «Тогда не уходи больше», — попросила девушка и взвизгнула, когда ведун неожиданно поднял ее на воздух. «Ставни бы прикрыть!» «Обойдется!» Олег, продолжая прижиматься к горячему телу, ногами нащупал кровать, повалил Раду. Она снова плакала, снова смеялась, а ведун старался не думать о том, что происходит за дверями этого дома. «Там...» И деревня, и лес. Там все окутано паутиной, хозяин которой всесилен, всемогущ. С ним нельзя справиться. Зато можно хоть ненадолго забыть. Спасибо тебе. Выдохнул Олег в лицо Раде, в полузакрытые глаза, чистый лоб, на котором, наконец, разгладилась озабоченная складочка. Спасибо. За что? За то, что ты у меня есть, за то, что ты такая красивая и нежная. Не напоминай о моей красоте. Рада отвернулась, прикрыла лицо волосами. Не знаю я, чья дочь, сама себя боюсь. Не бойся, я ведун, и я говорю тебе, не бойся. И с чародейкой справимся. Сейчас... Чувствуя под собой податливое тело, уткнувшись носом в копну душистых волос, Олег в это верил. Аура, энергетика, наговоры и снадобья — все это хорошо. Но они не помогут, если нет в сердце надежды. Когда все кончилось, Рада сразу вскочила и принесла по кружке кваса. — Пить очень хочу, — пожаловалась она. — Сушит меня печаль. Не серчай на меня, Олег, ну как мне не плакать о тебе? Чародейка всяко меня сильнее, не удержу. Я ведь даже наговоров не знаю. Может, ты научишь? — Чему? — не понял Середин. научи, как тебя приворожить. Девушка забралась на кровать, прижалась. Приворожи себя сам. Этого не получится, усмехнулся Олег и даже облился квасом. Сам себя. Приворотная магия — штука сложная. С душой человека дело имеет. Вот тебя приворотить мог бы, попробовать, но не стану. — А может, ты меня уже приворотил? — серьезно спросила Рада. — Не отвечай. Если приворотил, то значит, так и нужно. Пусть так будет. Да только я вот что подумала. Чародейка ведь тоже тебя приворотить может. — Не может, — уверенно сказал Середин. — Сложна магия приворотная, — сказал ведь. — А я ведун. Если со мной что-то сделать захотят, сразу замечу. Сказал это и осекся. С самого начала с ним что-то происходило в озерцах. Видя, что сыновья старосты не похожи на простых людей, что частокол повален, а идолов Перуна или Сварогов в помине нет, ведун преспокойно отправился в баню. Нет, не так уж и спокойно, конечно, с опаскою, но ведь пошел. А потом спал спокойно в доме Бориса. Морок. С первого дня Олега окутывал морок. Крест подводил раз за разом. А потом и старая Мила в лесу сказала: «С крестом все в порядке, а с тобой уже нет». Разобраться же в происходящем самим собой ведун так и не смог. «Что за думу, думаешь?» Рада провела ладонью по щеке Олега. «Отчего глаза потухли? Вспомнил ее?» «Не разобравшись в себе, как же я могу в остальном разобраться?» Тихо повторил Олег только что пришедшую в голову простую мысль. Он сорвал с головы бандану, вытряхнул на ладонь освещенный крестик. — Что это? — потянулась девушка. — Серебро? Забавно. А человечек какой печальный. — Нравится? Олег с облегчением наблюдал за пальцами Рады, без опаски ощупывающими христианскую реликвию. Нравится, хотя и грустно от чего-то. Издалека поди. Ты просто давно из озерцов не выезжала. Теперь таких крестиков все больше на Руси. Середин забрал крест и наморщил лоб, припоминая, что же собирался с ним сделать. А я, знаешь, вообще дальше овражков не бывало, призналась Рада. Глупая совсем. Мира не видала, грамоте не учена, не то, что она. Если старая Мила сказала, что с крестом все в порядке, а со мной нет, то сказала это не просто же так. Мысль вертелась где-то рядом, совсем рядом, но никак не давалась. Морок, проклятый морок. Она хотела, чтобы я задумался о себе. Это, положим, не лишнее. А вот о кресте я думать не должен. Вот чего она хотела. Крест выглядел совсем как тот, что принес Олег в этот мир, впервые здесь появившись. Что ж, если чародейке было нужно запутать ведуна, то что ей мешало изготовить копию? Пусть из серебра же, которая не любит нежить, так даже лучше. Иногда крест вел себя, как настоящий. В остальное время нагревался лишь по желанию владычицы паутины, а вовсе не чуя магию. Проверить, бывал ли тот крест в князь Владимирском соборе, было легко. Олег, не обращая внимания на испуганные расспросы Рады, схватил подушку и быстро прочел наговор, отдал часть своей силы. Девушка завизжала, когда безобидный предмет обихода вдруг запрыгал по комнате, слепо тыкаясь в стены. Ведун поднес поближе крестик. Ничего не произошло. Или все-таки морок виноват? Тут же разочаровался в своем эксперименте Середин. Может быть, морок не дает кресту чуять чары, а может быть... Да что ты меня пугаешь? Рада обняла его, прижала голову к груди, погладила. Посоветуйся, Олег, тебе легче станет. Может, я и глупая баба, а все же две головы лучше одной, иначе мне страшно, пойми. О чем ты думаешь? Морок, признался Олег. Мне снился сон, а может быть, это и не было сном. Я видел, как серое облако накрыло всю деревню, а в центре его у колодца. Но и этот сон мог быть навеян чародейкой. Сам сон мог быть мороком. И с крестом, не знаю, как быть. То ли с ним что-то случилось, то ли со мной. Как мне убедиться, что я думаю только то, что сам хочу думать? «А разве так бывает?» — наморщила лоб, искренне старавшаяся его понять Рада. «Я вот надеюсь, ты обо мне станешь думать, но, коли чародейка захочет, станешь думать о ней». «Опять ты о своем!» — отмахнулся ведун. «Собирайся, Рада. Надо уйти из деревни, тут слишком много силы. Через колодец». «А ты ничего не слышала, пока меня не было?» «Молнии, грома, тучи видела?» «Я спала», — пожала плечами Рада. «Перед самым твоим приходом вскочила». «Ага, ага», — кивнул Середин. «Ну, это хорошо». Он старался зацепиться за любую мелочь. Если бы Рада была частью задуманного чародейкой плана, то знала бы, что произошло в колодце, описала бы нежданно налетевшую бурю. Белых и черных, молний, обращавшихся в ничто под облаками, обычный человек не заметил бы. Но облака, гром, все это было. А Рада спала. Хотелось ей верить. Очень хотелось верить. А еще хотелось обнять ее и еще ненадолго все забыть.